Дима ответил моментально, но заспанным голосом. «Не разбудил?» — спросил Миша. «Кто это?» «Это твой родной и, заметь, старший брат».